И не потому, что мне жить не хочется. Это смешно. Господи, как еще, как жить хочется!» Это никак не письмо к суровым родителям, закоснело и непреклонно отвергающим сыновнюю правду. Сын знает, что его убеждения не убеждения его родителей, но он знает и то, что родители хотят от него прежде всего честности и успокаивает их. «Действовать иначе я не мог. Это было бы нечестно». Борис знает больше. Родителям не безразлично, как вел себя сын на суде и в ожидании казни. Он спешит их заверить. Он вел себя спокойно и достойно. Последняя фраза письма. «И не потому, что мне жить не хочется. Господи, как еще, как жить хочется!» Такое сокровенное признание можно сделать лишь перед ближайшими людьми, любимыми и уважаемыми превыше всех. Оно звучит, как детская жалоба, и обращено к кому же? Но, конечно, к самым дорогим. По чуткости своей, чистоте и пылкости своей души Борис не мог не загореться еще в юности революционными настроениями начала 20 века. Характерно, что начальство кадетского корпуса уже очень рано стало воспринимать Бориса именно как белую ворону с бунтовщическими задатками. Воспитатели подмечали и заносили в журнал мальчишеские выходки Бориса. Когда воспитатель делал замечание одному из кадет за неправильное держание ножа, Жадановский громко фыркнул. Или на молитве Жадановский переминался с ноги на ногу. Все это казалось корпусному начальству не просто проявлением мальчишеской или юношеской проказливости, а грозным предзнаменованием. Давая Борису характеристику, воспитатель перечислял причины своего недовольства юношей. Первое. В Борисе Жадановском нет того, что должно отличать кадета от какого-нибудь гимназиста или студента. Второе. Он слишком серьезен и скрытен. Третье. В нем нет духа, нет военной косточки. Четвертое. Он какой-то монах. Сейчас эти обвинения, подробно перечисляемые в книге Вороницына «История одного каторжанина», читать уже только забавно. Но в то время воспитатели были по-своему правы. Может быть, даже они проявили зоркую проницательность. В Борисе Жадановском, возможно, в самом деле проглядывали какие-то неблагоприятные, по их понятиям, симптомы. Юноша слишком серьезный и скрытный, без обычной для этой среды тяги к жеребятине в разговорах, без барских замашек, нет военного духа, нет военной косточки, но зато с устремлениями, уместными у какого-нибудь гимназиста или студента. Во всем этом воспитатели провидели будущего бунтаря, революционера. Они были правы. Жадановский и стал таким уже очень скоро. 15 июня 1905 года кончаются полутюремные годы, из детского корпуса и инженерного училища наступает выпуск в офицеры. Начинается самостоятельная взрослая жизнь зеленого подпоручика 5-го понтонного батальона Бориса Жадановского. Эта самостоятельная взрослая жизнь продолжается всего несколько месяцев, меньше полугода. В ноябре 1905 года в Киеве вспыхнуло восстание саперов. Восстание подняли две роты 4-го и 5-го понтонных батальонов. В 5 часов восставшие роты вместе с присоединившейся к ним военно-телеграфной ротой 14-го саперного батальона с ружьями и боевыми патронами двинулись к казармам 5-го понтонного, 14-го и 17-го саперных батальонов и Курского пехотного полка. К ним присоединилось еще несколько рот. С музыкой духового оркестра они направились на станцию Киев-2, а оттуда к городу. Одним из организаторов и руководителей этого восстания был Петров. Впереди восставших солдат, шашкой наголо, шел юный подпоручик Борис Жадановский. Около еврейского базара восставшие были встречены высланной против них, оставшейся верной царизму, частью Миргородского полка. С обеих сторон начали стрелять.